Во всей междоусобной войне он не понес ни одного поражения. Терпеть неудачи случалось лишь его легатам. Так Гай Курион погиб в Африке, Гай Антоний попал в плен к врагу в Иллирике, Публий Долабелла потерял в том же Иллирике свой флот, а Гней Домиций Кальвин в Понте свое войско. Сам же Цезарь неизменно сражался с замечательной удачей, не зная даже сомнительных успехов, за исключением двух лишь случаев. Один раз при Дирахии, когда, обращенный Помпеем в бегство, но не преследуемый, он воскликнул, что Помпей не умеет побеждать, и другой раз в последнем сражении в Испании, когда, отчаявшись в победе, он уже помышлял о добровольной смерти. По окончании войны он отпраздновал 5 триумфов, 4 за один месяц, но с промежутками, после победы над Сципионом и 5-й после победы над сыновьями Помпея. Первый и самый блистательный триумф был Гальский, за ним Александрийский, затем Понтийский, следующий — Африканский и, наконец, Испанский, каждый со своей особой роскошью и убранством. Во время Гальского триумфа на Велабре у него сломалась ось, и он чуть не упал с колесницы. На Капитолии он вступил при огнях, 40 слонов с факелами шли справа и слева. В Понтийском триумфе среди прочих предметов в процессии несли надписи с 3 слов: «Пришел, увидел, победил». Этим он отмечал не события войны, как обычно, а быстроту ее завершения. Своим старым легионерам он выдал из добычи по 24 тысячи сестерциев, не считая 2000, выплаченных еще при начале междоусобной войны. Он выделил им и землю, но не сплошной полосой, чтобы не сгонять прежних владельцев. Народу он роздал по 10 мер зерна и по столько же фунтов масла, деньгами же по 300 сестерциев, обещанных ранее, и еще по сотне за то, что пришлось ждать. Тех, кто платил за жилье в Риме до 2000 сестерциев и в Италии до 500, он на год освободил от платы. Вдобавок он устроил пир и раздачу мяса, а после испанского триумфа еще 2 обеда. Первый показался ему скудным и недостойным его щедрости, поэтому через 4 дня он дал второй, неслыханно богатый.